Глава 8. Вода и природа. Плавание на открытой воде дает пловцам возможность выйти в новый мир ощущений и вызовов, заметно отличающиеся от привычной среды в бассейне. Этот вид плавания обеспечивает взаимодействие с природой, позволяя испытать на себе мощь и красоту живых водоемов. В бассейнах условия плавания контролируемы и предсказуемы, а вот открытая вода постоянно меняется, добавляя неопределенности и приключений. Озера, реки и моря предлагают разнообразие условий для плавания, и у каждого водоема есть свои особенности. В озерах вода часто спокойная и стоячая, что делает их идеальным выбором для тех, кто только начинает знакомство с плаванием на открытой воде. В то же время они могут оказаться непредсказуемыми из-за внезапно возникающих ветров и волн. Реки дарят совершенно иной опыт. Их течение может как помогать, так и затруднять плавание. Спортсменам приходится быть особенно осторожными и знакомиться с речными течениями, чтобы обеспечить себе безопасность. Моря и океаны – это наибольшие испытания для пловцов на открытой воде. Невообразимые объемы и пространство, сила течений и волн, а также присутствие соли, изменяющей плавучесть. Плавание в море требует значительного опыта, умения ориентироваться в изменяющихся условиях и уверенности в своих силах. Любое открытое водное пространство предлагает уникальный набор вызовов и возможностей для пловцов, позволяя им не только улучшать навыки, но и глубже понимать и ценить красоту и мощь стихий. Плавание на открытой воде позволяет на собственном опыте ощутить связь с природой, обогатить жизнь свежими впечатлениями и переживаниями. История в Мексиканском каньоне. 10 лет назад мы отправились на мировые соревнования в Мексику в составе сборной команды страны, как взрослые самостоятельные спортсмены, без тренеров. Обычно тренеры с нами всегда ездили на такие мероприятия, а в этот раз, видимо, на них не хватило бюджета. В общем, мы были безмерно счастливы, что приехали без контроля и сопровождения. По планам, необходимо было посетить соревнования в Канкуне, где проходил Кубок мира. Там нужно было проплыть олимпийскую дистанцию в 10 тысяч метров. Призовые тогда были хорошими по меркам пловцов на открытой воде. Около 2,5 тысяч долларов за первое место и с понижающим коэффициентом награждали до 8-го места, где платили около 800 долларов. В общем, неплохо, тем более, что не требовалось оплачивать перелет и проживание. Даже выдавали средства на суточные расходы. Канкун – это райский туристический уголок с белым песком и прозрачной водой, гамаками, пальмами и отелями, где все включено. Было приятно плыть, приятно есть, приятно хулиганить после соревнований в отеле. Только с тренером ни слова. Я неплохо выступил на этих соревнованиях, где пришел третьим, уступив несколько секунд действовавшему на тот момент чемпиону мира и еще какому-то парню. Собрав вещи, мы полетели в другой штат, Чьяпас, туда, где дикие джунгли, каньоны и куча крокодилов. Веселые мексиканцы, любители экстрима, думали, что мы дадим слабину и не поедем. Не тут-то было. Нам предстояло проплыть 16 километров по каньону Дель Сумидеро. Ну хорошо, каньонов мы не видели, что ли? А накануне нас попросили подписать интересный документ, где говорилось, что организаторы не несут ответственности за то, что с вами может произойти во время гонки. Вроде как природа, стихия и все такое. Одним словом, сами будете виноваты, если что. Подпись поставлена, ложимся спать. На следующее утро садимся в лодке и едем на место старта. Оно было в самом каньоне, через который текла река. Кроме как на лодках, туда добраться было невозможно. Но почему именно в каньоне и именно с воды начался наш заплыв, а не с берега? Потому что, как оказалось, в этой замечательной реке водились двухметровые крокодилы, не любившие заплывать в каньон, потому что там негде выползти на берег и погреть пузо. Да и вообще крокодилы спят до 11 утра и не кусаются, сказали нам организаторы, пока мы плыли на лодках. Пока мы ехали на место старта в каньон, это было около 8 утра, нас провожал спокойным взглядом один из крокодилов. Если бы он покрутил у виска своей тяжелой лапой, это отлично бы дополнило образ того утра. В этот момент в животах у нас опустело. Первыми стартовали мужчины, а через 2 минуты выпускали девушек. Как известно, хищники достают слабых особей из стада, выцепляя их сбоку или находя отбившихся. Поэтому в начале гонки никто не хотел плыть сбоку, все старались забиться в середину группы. Концентрация атлеток в середине группы достигала плотности черной дыры. Никто почему-то не хотел быть съеденным. Но самое удивительное произошло через 10 минут после старта. Группа мужчин первый раз в истории плавания на открытой воде догнали девушки. Я до сих пор не знаю, как они это сделали вообще, но они это смогли. Дамы долго не думали и пробрались в центр группы, выдавив всех мужчин на периферию. Короче, инстинкт самосохранения у девушек прям преобладал явно. Через несколько минут плотность группы чуть уменьшилась. Видимо, пловцы начали адаптироваться к условиям, да и вроде пока никем не позавтракали. Но напряжение по-прежнему сохранялось. Каждую секунду страх мог обездвижить любого атлета, что-то заметившего или почувствовавшего своим телом в воде. Каждая веточка, каждый листик в воде интерпретировался мозгом как крокодил или змея. Вроде бы испуг начал сходить на нет. И тут внезапно моя рука врезалась во что-то очень твердое, и это столкновение не сместило объект, попавшийся на моем пути, ни на йоту. Что это? Мгновенный рефлекс, прогиб в спине и вылет, подобно поддержке в синхронном плавании, когда команда выбрасывает тебя из воды на 2 метра вверх. Моментальный испуг. Через долю секунды приходит осознание, что это огромное старое дерево, упавшее в воду и начавшее подгнивать, из-за чего по структуре и упругости напоминало кожу крокодила, хоть я его и ни разу не трогал. Далее, когда каньон начал поворачивать в сторону, и на самом повороте в излучине реки скопилось множество сломанных веток и бревен, уже было не так страшно втыкаться в них. Тут я уже плыл, даже не поднимая головы, потому что борьба в группе была за каждый метр дистанции. Когда каньон закончился, открылся вид на огромный затон. Страх усилился, потому что крокодилам здесь было куда выйти на берег. Да и время перевалило уже далеко за 11 утра. Близился затяжной финиш и последний километр для розыгрыша медалей. А когда спортсмены максимально сконцентрированы и реализуются на последних метрах дистанции, там хоть крокодилы, хоть акулы, хоть тираннозавры, ничто не имеет значения. У тебя есть цель и нужно быть первым. Все остальное отходит на второй план, порой даже человеческая жизнь. В общем, я пришел в этой гонке вторым, но вторых никто не помнит, зато они навсегда запомнили этот классный и опасный заплыв с крокодилами. Было здорово. Открытая вода — это круто, и не зря.